Филимон! О, привет, Любознайка. Привет, Филимон. А я же тебя внизу видела. О, где внизу? Ну вон, иди посмотри в окно. Посмотри, ты стоишь, а у тебя вся спина белая. У-ху-ху-ху-ху. Разыграла меня, да? У-ху. Да, Филимон. Сегодня же 1 апреля. У-ху. Любознайка, а ты знаешь, почему 1 апреля стало днем розыгрышей? Нет, не знаю. У-ху. Ну тогда садись, я тебе расскажу. Ужасно интересно. Ужасно неизвестно, все то, что интересно. Каждый человек любит пошутить над кем-нибудь или разыграть, но один день в году этим занимаются абсолютно все. От ребенка до взрослого. Но вот почему этот день приходится именно на 1 апреля, точно сказать никто не может. На этот счет существует несколько версий. Одни приписывают зарождение этого праздника Древнему Риму, где в середине февраля, а вовсе не в начале апреля, праздновался праздник глупых. Другие переносят зарождение праздника в Древнюю Индию, где 31 марта отмечали праздник шуток. 1 же апреля в Древнем мире шутили только ирландцы, да и то в честь Нового года. Есть и версия, по которой этому празднику мы обязаны неаполитанскому королю, которому в честь праздника по случаю прекращения землетрясения преподнесли рыбу. Через год царь потребовал точно такую же. Такой же не нашли, но повар приготовил другую, весьма напоминающую нужную. И хотя король распознал подмену, он не разгневался, а даже развеселился. С тех пор и вошли в обычай первоапрельские розыгрыши. 1 апреля – день веселых шуток и обманов. Однако еще совсем недавно, в начале 20 века в странах Западной Европы, например, традиции первоапрельских обманов имели свой национальный колорит. Во Франции этот обычай носил название «апрельская рыба» и являлся преимущественно городским. Происхождение его объясняют по-разному. Иногда связывают со временем Карла IX, который в 1564 году издал закон, предписывающий перенести начало года с 1 апреля на 1 января. На следующий год многие подданные короля послали своим друзьям новогодние поздравления и подарки в апреле, то ли в знак протеста, то ли оставаясь верными традициям. Солнце в это время находилось в созвездии рыб, и французы посчитали, что название «апрельская рыба» вполне презентабельно для подобных проделок. В Англии из невинного рыбного развлечения вырос целый день всех дураков. С полуночи до 12 часов дня 1 апреля каждый мог подшучивать над своими друзьями, знакомыми. Того, кто попадался на удочку, встречали веселым смехом и криками «апрельский дурак!». Один из самых больших обманов 1 апреля, о котором долго потом вспоминали газеты и журналы, произошел в Лондоне в 1860 году, когда несколько сотен английских джентльменов получили приглашение прибыть на ежегодную торжественную церемонию умывания белых львов, которая состоится в Тауэре в 11 часов утра 1 апреля. В Германии и Австрии 1 апреля считался несчастливым днем. В деревнях не работали, не начинали новых дел, не выпускали скот из стоил. Взрослые и дети обманывали друг друга, посылая выполнять невыполнимые поручения, например, купить у аптекаря или купца комаринного жира. День обманов издавна существовал не только в европейских, но и в азиатских странах. Но дать какое-либо точное определение происхождению первоапрельских розыгрышей и шуток сейчас уже просто невозможно. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Облака, и кузнечик запиликает на скрипке. Голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. Голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается. начинается с улыбки, голубого лучика начинается река, ну а дружба начинается с улыбки, от улыбки станет всем теплей. Включаются улыбки, и тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке, голубого ручейка начинается река, ну а друг.